по земле проходишь. Все стихают птицы, и никто не знает, что в душе творится. Ждешь ли нападения? Ждешь ли ты осады? И сквозят все тайны за печальным взглядом. Над собою знаешь ты лишь власть природы, что тебе все страны, что тебе народы. Только снисхождения люди и достойны за свои обиды, за миры и войны, за свои удачи, коих все сомнения, за свои страдания, за свое смятение, все людские страсти до смешного зыбки, ты на них взираешь с мудрою улыбкой. Но земля кружится по твоим законам, на кого ты взглянешь, навсегда влюбленный, по желанию солнце, может быть, остынет, ты всему хозяйка. Тогда я смогу этим пламенем стать.